В инструкции князю Вяземскому императрица, между прочим, говорила: «Весьма по обширности империи великая нужда состоит в умножении циркуляции денег, а у нас ныне по счетам монетного департамента не более 80 миллионов серебра в народе, которую сумму, расположа по числу людей, придет по 4 рубля на человека, если еще не меньше». Разные были проекты, из которых, наконец, вышла медная монета, на которую много очень жалобы. Однако ж, пока не будет знатного умножения серебра в государстве, сей вред сносить должно, а ныне об одном стараться надлежит, как уж иначе-то, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинакую цену, так как и разных цен одного весу и металла. Да чтоб серебро возможным способом вовлечь в государство, так как, например, хлебным торгом, как о том и комиссии, и коммерции уже приказано. О выписывании серебра иного сказать не могу. Как только что сия материя весьма деликатна и многим осем неприятно слышать, однако ж вам надлежит и в сие дело вникнуть. В самом начале года велено было делать золотую монету, так чтоб внутренняя доброта была точно в 15 раз больше против серебряной. Золотую монету делать 88-ю пробую, каждый империал 10 рублей весом по 3 золотника и по 3/44 доль, а полуимпериал по 1 золотнику и по 47/88 доль. Серебряную монету делать 72-ю пробую. Доходы прошлого 1763 года простирались до 16 507 381 рубля. Доходы 1764 года увеличились до 21 593 136 рублей. Несмотря на то, по-прежнему были и затруднения относительно удовлетворения государственным нуждам. Коммерцколлегия донесла Сенату, что Академия художеств требует из определенной для нее годовой суммы в 20 тысяч рублей из таможенных сборов за минувший январь и февраль месяцы 3 333 рубля 33 копейки. Но таможенные сборы отданы были на откуп на 6 лет по нынешний 1764 год из сложности сбора 3 лет с наддачею 170 тысяч рублей в год, а из этой суммы велено вносить в комнату ее императорского величества 150 тысяч рублей, да в Московский университет 20 тысяч. А по вступлении таможенных сборов в казну, где и надданной суммы никакой уже нет, велено помянутые 150 тысяч по-прежнему вносить в комитет, и коммерцколлегия еще 20 тысяч на Академию художеств отпустить не смеет. Сенат также не посмел разрешить и подал доклад императрице, которая велела отпустить деньги. Именным указом велено было из процентных денег коммерческого банка отпустить 10 400 рублей на канал между реками Волховым и Сясью. Но фельдмаршал Миних донес о крайнем недостатке денег для работ при Балтийском порте. Каторжные невольники находились в самом бедственном состоянии вследствие невыдачи им на нынешний год никакой одежды и обуви. Миних требовал на содержание невольников годовой суммы 30 751 рубль, да на уплату за подряженные и принятые материалы 16 131 рубль. А хотя из Адмиралтейской коллегии отпущено 30 000 рублей, но эти деньги велено употребить на одно только мольное сооружение и самонужнейшие работы, и потому он, Миних, на другие расходы употреблять их смелости не имеет. Сенат отвечал, что из отпущенных по именному указу 30 000 рублей теперь употреблять только на самые необходимые расходы, именно на содержание каторжных невольников и приготовление для них одежды и обуви. Ему, графу Миниху, уже запрещено было впредь до указа делать подряды, и это запрещение теперь подтверждается, и должен он подать в Сенат ведомость, на какие материалы подряды сделаны и на какую сумму. Но через несколько дней тот же Миних представил Сенату донесение из канцелярии Ладожского канала о совершенном обветшании канала. Сенат приказал: так как граф Миних представляет единственно на основании донесения канцелярии канала без собственного осмотра, и так как возобновление Ладожского канала есть дело государственное, очень нужное, то послать графу Миниху указ, что Сенат рекомендует ему, если здоровье дозволит, Ладожский канал осмотреть самому и подать в Сенат смету с мнением. Новгородский губернатор Сиверс требовал увеличения штата своей канцелярии. Сенат отказал. Эта экономия была необходима, ибо в августе штатсконтора потребовала указа об отпуске взаимообразно из присутственных мест 250 000 рублей до получения из губерний подлежащих штатсконторе сборов. Сенат приказал выдать требуемую сумму из экспедиции передела медных денег, а в октябре Сенат решил доложить императрице, что за крайним недостатком денег в штатсконторе следует выдавать пенсии из сумм коллегии экономии, а на пенсию нужно 72 000. О беспорядке, какой был в камер-конторе, узнаем из ее донесения Сенату, оставшиеся в коллегии после умерших повытчиков без принятия другими повытчиками и без решения 732 по 753 год счеты с документами во время пожаров с прочими делами, снашиваемы без разбору и перекладываемы из одного места в другое. С 1753 года коллегия, сколько ни старалась разобрать их и сделать пересмотр, не могла, однако, привесть в надлежащий порядок, тем более что в книгах листы погнили, а иные изодраны, документов и выписей большую частью нет. И вперед, сколько в этом ни упражняться, труд будет бесполезный. Решивши подать доклад, чтоб дела эти оставить без разбора и запечатав хранить в архиве для справок, Сенат прибавил: в представлении камер-коллегии показано, что счеты остались после умерших повытчиков без принятия их преемниками, которые должны были принять их и немедленно описать их порядочно, но этого не было сделано, что причитается за крайний непорядок бывшим тогда присутствующим. И хотя нельзя думать, чтоб впредь могли произойти такие неисправности и упущения, однако Сенат почитает долгом своим напомнить камер-коллегии, чтоб в хранении дел и произведении счетов в свое время поступаемо было с крайнею внимательностью. О беспорядках по шталмейстерскому управлению говорит императрица в письме своем к Елагину. «Иван Перфильевич подал мне Репнин через шталмейстера Нарышкина доклад о их недостатках, просил денег. Пожалуй, вникни в их домостройство или «Дома не стройство, да притом знаешь, что я ведаю от штатсконторского прокурора, что они уже все 1765 года получили, или, лучше сказать, забрали, а я запретила тамо, чего они не знают, им более вперед дать». Да сверх того, Репнин всякий день принимает снова всяких распудренных дворянчиков, которые ничего не смыслят, окромя пятиметрства.